Эпилог. Наутро там нашли три трупа. Матрёна, распростёршись ниц, вдова, разъёбана до пупа, Лука Мудищев, без яиц, и девять пар вязальных спиц. Был труп Матрёны, онемевший с вязальной спицей под рукой, хотя с пиздою уцелевший, но всё с проломанной башкой.